«Двое молодых людей, которые собираются пожениться, в самом деле любят друг друга», — вмешался Рокки. «Мы не допустим подобной профанации святых понятий», — настаивала миссис Хигби. «Требуем немедленно прекратить состязание». «А что будет со всеми нами?» — спросила Глория. «Можно отправляться прямо на улицу?» «Только не пытайтесь оправдываться, мисс», — оборвала ее миссис Хигби. «Эти состязания аморальны. Они привлекают отбросы общества. Один из ваших участников был беглым убийцей, тот итальянец из Чикаго». «Ну, в этом моей вины нет», — сказал Сокс. «Вот как раз ваша-то вина и есть. Именно ваша. Мы пришли сюда потому, что наш долг — охранять город от проникновения подобных вам типов». «Не возражаете, если мы с ассистентом выйдем на минутку, чтобы кое-что обсудить?» — спросил Сокс. «Возможно, мы найдем решение». «Пожалуйста», — согласилась миссис Хигби. Сокс кивнул Рокки, и они вышли. «У вас есть дети?» — спросила Глория, когда двери за ними закрылись. «У нас обеих взрослые дочери», — ответила миссис Хигби. «А знаете ли вы, где они сегодня вечером и чем занимаются?» Женщины молчали. «Пожалуй, я могу вам подсказать в общих чертах», — продолжала Глория. «Как раз сейчас, когда вы, две благородные дамы, выполняете здесь свой долг перед людьми, которых совсем не знаете, ваши дочери наверняка в чьей-нибудь холостяцкой квартирке, догола раздевшись и напившись допьяна, предаются радостям жизни». У миссис Хигби и миссис Уичер дух перехватило. «Так всегда случается с дочерьми пуритан», — продолжала Глория. «Раньше или позже кто-нибудь из них залетит, и девица окажется настолько глупа, что не сообразит, как с этим справиться. И вы выгоните ее из дому этими своими заскорузлыми представлениями о порядочности. И хотя вы все время всех учите, у вас нет времени объяснить собственным детям, как устроена жизнь». «Ну, это...» — лицо миссис Хигби начало багроветь. «Глория», — вмешался я, — «ваша моральная лига и все ваши сраные дамские клубы», — продолжала она, полностью меня игнорируя, — «кишмя кишат иссохшими страхолюдинами, на которых в жизни никто не клюнул. Почему бы этим бабам не собраться с духом и не нанять за деньги какого-нибудь жеребца? Это именно то, чего им не хватает». Миссис Хигби метнулась к Глории с поднятой рукой, словно собираясь ее ударить. «Только попробуй тронь меня!» Глория даже не шевельнулась. «Только тронь, и увидишь, что я сделаю с твоей задницей!» «Вы мерзкая шлюха!» — прохрипела миссис Хигби вне себя от ярости.